Итак, товарищи, почему и на чем мы остановились? Мы остановились на итак, товарищи. Да. Прошу слово, беру слово. Итак, товарищи, мы переживаем то время, когда в моем аппарате изобретен аппарат времени. Этот аппарат освобожденного времени изобретен именно в моем аппарате, потому что у меня в аппарате было сколько угодно свободного времени. Настоящий текущий момент характеризуется тем, что он момент стоячий. А так как в всяком стоящем моменте неизвестно, где начинается начало и где заключается конец, так я сначала скажу заключительное слово, а потом вступительное. Аппарат прекрасный, аппарату рад. Рад и я, и мой аппарат. Мы рады потому, что раз мы едем раз в год в отпуск, и не пустим вперед год, то мы можем быть в отпуску каждый год 2 года. И наоборот, теперь мы получаем жалование 1 день в месяц. Но если мы сможем пропустить весь месяц за 1 день, то мы будем получать жалование каждый день весь месяц. Выключи ему время! Итак, товарищи! Чудаков выключает время Победоносикову. Победоносиков продолжает жестикулировать, но уже совсем не слышен. Наконец он застывает в позе с поднятым вверх указующим перстом. Его место занимает Оптимистенко. Он готовится говорить. В свою очередь беру слово от лица всех и говорю вам прямо в лицо, невзирая на лица, что нам все равно, какое лицо стоит во главе в учреждении, потому что мы уважаем только то лицо, которое поставлено и стоит. Оптимистенко взмок, он снимает кепку, вешает ее на застывшую руку Победоносикова, вытирает лицо платком. Но скажу вам нелицеприятно, что каждому лицу приятно видеть опять ваше приятное лицо. И поэтому подношу вам от лица всех вот эти часы, так как эти идущие на животе часы будут к лицу именно вам, как к лицу стоящему во главе. Закрути ему кран, Чудаков. Как к лицу... Чудаков выключает Оптимистенко. Оптимистенко тоже жестикулирует, но его уже не слышно. Фосфорическая женщина подходит к рампе и обращается к зрителям. Товарищи, по первому сигналу мы мчим вперед, прервав земное одряхлевшее время. Будущее примет всех, у кого найдется хоть одна черта, роднящая с коллективом коммунным. Радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать, гордость человечностью. Удесятерим и продолжим 5-летние шаги. Держитесь массой, крепче друг другу. Летящее время сметет и срежет балласт, отягченный хламом, балласт, опустошенный неверием. Фосфорическая женщина поднимается по лесенке в машину времени. Фоскин подает Поле руку, и она в машине времени.